На сцену обрушился шквал оваций. Первая опомнилась нянюшка Як. «Вы должны признать, что он не лишен королевского достоинства. Когда доходит до дела, эксцентричность королей не знает себе равных». Смерть поднял часы и посмотрел их на свет. На его черепе по-прежнему отражалось недоумение. А матушка Ветровоск, подхватив со сцены кинжал, потрогала лезвие. Щелкнув, клинок, не сопротивляясь, скользнул в рукоять. Матушка вручила кинжал для осмотра подруге. «Вот он, твой волшебный меч», — фыркнула она. Маград бросила взгляд сначала на орудие убийства, потом на убиенного. «Так ты умер или как?» «По идее, умер», — с некоторой хрипотцой в голосе ответил Шут. «Думаю даже, что нахожусь сейчас в раю». «Слушай, перестань, я говорю серьезно». «Если серьезно, то не знаю. Но в груди как-то тесно. Значит, ты жив». «Все живы, все», — успокоила матушка. «Это же не настоящий кинжал. Наверное, актерам боятся доверять холодное оружие». «Они ведь даже котел толком почистить не могут», — вставила нянюшка. «Решать, кто здесь жив, а кто нет, буду я», — заявила герцогиня. «Как персона, облеченная правом казнить и миловать. Супруг мой, как вы все видели, окончательно рехнулся». Она повернулась к стражникам. «А значит, я повелеваю...» «Быстрее!» — прошипел король Верин с ухом матушки. «Быстрее же!» Матушка Ветровоск расправила плечи и втянула в себя воздух. «Умолкни, женщина!» — рявкнула она. «Ибо перед тобой стоит истинный король Ланкарский». И рука ее опустилась на плечо Том Джона. «Это он-то? Это я-то?» «Глупости», — фыркнула герцогиня. «Этот фигляр, актеришка». «Она права, сударыня», — едва не заикаясь, пробормотал Том Джон. «Мой отец владеет театром, а не королевством». «Это настоящий король», — повторила матушка. «И мы можем это доказать». «Не так быстро», — процедила герцогиня. «Мы этого не потерпим. Я знать не желаю никаких наследных принцев, вернувшихся за моим королевством. Стража, взять его!» Матушка вскинула руку. Солдаты остановились и принялись нерешительно перетаптываться с ноги на ногу. «Она же ведьма», — робко промолвил один из них. «Ты не ошибся», — кивнула герцогиня. Стражники затравленно поежились. «Мы сами видели, как они людей превращают в тритонов. А еще они хвастались, что могут устроить кораблекрушение. Истинная правда и суета сует». «Точно. Это надо бы обговорить. За ведьм особая плата. Она же может превратить нас в неизвестно кого. Даром, что живет в грязном лесу». «Перестаньте нести чушь», — приказала герцогиня. «Ведьмы никогда ничего подобного не делали и делать не умеют. Эти сказки для того и существуют, чтобы пугать людей». Стражник замотал голову. «А меня лично они убедили?» «Разумеется, ведь для того они и...» Внезапно герцогиня прервалась и, устало вздохнув, вырвала из рук стражника пику. «Я тебе покажу, на что способны эти ведьмы», — сказала она и метнула пику прямо в лицо матушки Ветровоск. Матушка по-змеиному рассекла рукой воздух и сомкнула пальцы вокруг древка, остановив пику прямо перед собой. «Ну что?» — поинтересовалась она. «Хочешь еще что-нибудь показать?» «Ты меня не напугаешь, вещая сестрица!» На несколько мгновений матушка и герцогиня замерли, глядя в глаза друг другу. Наконец ведьма изумленно хмыкнула. «А ведь ты правду говоришь. Ты действительно нас не боишься. Неужели ты думаешь, что я не успела изучить вас? Твое ведовство — это хитрое жульничество, рассчитанное на простолюдинов. Меня ты им не напугаешь. Можешь пробовать на мне свои самые злые чары. Поглядим, что выйдет». Матушка с ответом не спешила. «Самые злые чары?» — переспросила она наконец. Маград с нянюшкой начали потихоньку пятиться. «А ты умна!» — расхохоталась герцогиня. «Давай, давай, я разрешаю. Где твои жабы и демоны? Я...» Она внезапно замолкла. Губы ее продолжали шевелиться вверх-вниз, но больше с них не слетало ни звука. Лицо герцогини перекосилось от ужаса. Ее глаза глядели куда-то за спину матушки. Казалось, они проникли за саму изнанку мироздания. Вскинув ладонь ко рту, герцогиня издала какой-то скулящий стон. Она застыла на месте без движения, как кролик, встретивший удава, и отдающий себе отчет, что эта встреча с рептилией первая и последняя в его жизни. «Что ты с ней сделал?» Маград первая обрела дар речи. Матушка чуть заметно ухмыльнулась. «Головология», — пояснила она и снова ухмыльнулась. «Здесь черные Алисии до меня далеко». «Да, конечно, но что именно ты сделала?» «Такие, как она, появляются только тогда, когда человек сам выстраивает стенки внутри своей головы», — сказала матушка. «А я их сейчас снесла. Нет больше стенок». Вопли, мольбы, угрызения совести. Все навалилось на нее сразу. «Это достаточно просто сделать». Она снисходительно покосилась на Маград. «Я покажу тебе как-нибудь. Только напомни». Маград обдумала ее слова. «Это ужасно», — призналась она в конце концов. «Чепуха», — со страшной улыбкой на губах промолвила матушка. «Люди только и мечтают о том, чтобы поближе узнать себя. Вот я ей и помогла. Иногда приходится творить добро, чтобы наказать человека», — глубокомысленно изрекла нянюшка Як. «По-моему, это самая жестокая вещь, которую только можно совершить», — упорствовала Маград, глядя, как покачивается могучий торс герцогини. «О боги! Напряги же свое воображение, девочка», — вздохнула матушка. «На свете есть вещи куда хуже. Думаешь, иголки под ногти загонять — это хорошо? Или щипцами орудовать? А некоторые предпочитают раскаленные докрасно ножи», — встряла нянюшка. «Причем загоняют их рукояткой вперед, так что пока вытащишь, все пальцы изрежешь». «Жестокость жестокостью рознь. То, что я сделала с герцогиней, это мой предел», — сказала матушка. «Но это справедливо. Ведьмы должны вести себя как ведьмы. А все остальное — это драматические эффекты. Поверь мне, настоящая магия творится у людей в головах. Это и называется головологией. А если ты...» В этот самый миг сквозь прижатую к губам герцогини руку вырвалось наружу некое странное шипение. Голова ее вздернулась. Глаза широко открылись. Помигали и сфокусировались на матушке. Лицо герцогини исказило адская ненависть. «Стража! Взять их! Мне что, нужно повторять?» Нижняя челюсть матушки свалилась на грудь. «Что?» — ошалело пробормотала ведьма. «Но я же показала тебе, какая ты есть на самом деле». «И что мне теперь, расстраиваться из-за этого?» Ратники покорно схватили матушку за плечи, а герцогиня чуть ли не носом уперлась в лицо старой ведьмы. Брови правительницы Ланкры образовали победоносный клин. «Думала, я рухну на пол без сознания?» «Что ж, старуха, да, я увидела, кто я есть на самом деле. И теперь горжусь этим, поняла? Я ни о чем не жалею. Я готова повторить все сначала. Я нравлюсь сама себе. Я люблю себя. И наслаждаюсь тем, что делаю». И герцогиня торжествующе поправила свой чудовищный бюст. «А вы просто старые дуры!» — закричала она. «Вы слабые людишки. Неужели вы действительно считаете, что все люди в глубине души милы и прекрасны?» Сгрудившаяся на сцене толпа попятилась, освобождая место исступленному ликованию герцогини. «Так знаете же, я заглянула в эти глубины», — продолжала она, «и теперь знаю, какая сила движет людьми, и ими движет страх. Всесильный, сокрытый от себя и других ужас. Неужели после этого я буду бояться вас, ничтожные ведьмы? Да я такое вам устрою, что вы вовек меня не забудете. Я...» В этот миг нянюшка Якс размаху хватила по ее затылку оловянным котлом. На мой взгляд, она даже для королевы чересчур эксцентрична, — заметила она, глядя на оседающую у ее ног герцогиню. Ответом стало долгое гнетущее молчание. Матушка откашлялась, улыбнувшись милой дружественной улыбкой, держащими ее стражниками. Она предложила им заняться телесами герцогини. «Уберите это и киньте в какую-нибудь камеру», — распорядилась она. Стражники вытянулись по стойке смирно, после чего схватили герцогиню под локти и, приложив поистине титанические усилия, поставили ее на ноги. «Только не так грубо», — поморщилась матушка. Потирая руки, она повернулась к Тому Джону, который с открытым ртом следил за происходящим. «Вот все и закончилось», — проворковала она. «Теперь, парень, у тебя точно нет выбора. С этой минуты ты король Ланка. Но я ведь не умею быть королем. А мы тебя научим. Во всяком случае, орать ты точно умеешь. Но то была всего лишь роль. Вот и продолжай ее исполнять. Быть королем — это... Матушка щелкнула пальцами, призывая на помощь Маград. «Как зовутся эти твари, которых везде по 100 штук?» Маград была явно озадачена вопросом. «Ты имеешь в виду проценты?» — наконец сообразила она. «Они самые», — довольно подтвердила матушка. «Король почти на все 100% актер. Так что не подведи нас». Том Джон повернулся к кулисам, надеясь, что хоть Хьюл ему чем-то поможет. Хьюл действительно находился за кулисами, но ничего происходящего он не видел. Положив сценарий на колено, он яростно правил написанное.